Глава 16. Весь день я старалась быть от Идана на парах подальше, а он ко мне поближе. И когда воздушник понял, что я почему-то не валяюсь в его ногах, умоляя спасти родителей, он подозрительно затих, не сражал всех улыбкой, не сыпал шутками и даже прослушал момент, когда к нему обратился профессор. Одним словом, стал очень подозрительным и тем самым еще больше убедил меня в предположении по поводу родителей. Их у него нет. Неужели я нащупала способ самой разобраться в ситуации? Это радовало меня так, что между лопатками чесалось от желания расправить крылья. Может, для кого-то это пустяк, подумаешь, всего лишь наконец начала действовать самостоятельно. Но для меня это было сродни огромной победе. Я всегда пряталась, избегала и увиливала. Столкнувшись с проблемой, пыталась решить ее, спрашивая совета у других, потому что сама не могла. Но теперь у меня начало получаться. Даже постаралась избежать Ирмана после пары и пошла другим путем, хотя видела, что он ждал меня на улице. Хотелось сохранить внутри это невероятное ощущение и душевный подъем. Я могу, я не бесполезна. И вместо того, чтобы пойти в общагу, я стала искать на территории Академии уголок, позволяющий потренироваться и отточить умения. Это не должно было быть пустынное место, ведь мне нужны маги с их эмоциями. Одновременно меня не должно быть видно. «Тейл, что болтаешься без дела?» Вильдор Скут так внезапно положил руку мне на плечо, что я подпрыгнула. «Хочешь поглазеть на старшекурсников на поле боя?» «Нет», — выпалила, даже не задумываясь. А потом, когда прокрутила в голове предложение еще раз, громче выкрикнула. «Да, хочу!» «Вот это я понимаю!» — потряс меня за плечо профессор. «За мной на полигон!» «Отлично! Там я смогу без страха выпустить свою силу и считать эмоции магов, ведь в драке так хорошо видно, кто в победителях, а кто в проигравших. Надеюсь, кто-нибудь обязательно соврет». Так и оказалось. Я попала на курс, где большая часть была магами разума, и когда в ход не шли приемы телекинеза, они сбивали настрой друг друга словами, от банального. «О, это твоя мама?» До заковыристого. «Я знаю, кто спал с ректором». От последнего даже Вильдор Скут глаза чуть не потерял. До того они выкатились из черепушки наружу. Зато я вдоволь набралась запаха разномастной лжи, а к концу занятия даже стала различать ее разновидности. Одного не рассчитала, того, что профессор выкинет меня на поле боя с криком. «Я обещал, что у тебя не будет выпирать живот, Тейл!» «Вот же! А я забыла. Профессор, один первачок против пятерых старшаков?» — спросила я, глядя на пятерку победителей курса. «Да брось, они уже выдохлись. Легкотня!» — махнул рукой Вильдор Скут. «Конечно, на такое заявление старшекурсники обиделись и решили показать всю мощь. Мне досталось так, что перья встали дыбом. И если сначала я отвечала не смело, по привычке боясь распушить крылья, то когда меня отправили головой в дупло, вся эта ограничивающая дурь вылетела из головы. Мне можно применять силу, мне больше не надо прятаться. И пусть не тычут в меня бревнами, словно зубочистками, я могу с помощью воздуха обернуть любой снаряд против их самих. Так я вывела из строя четырех. Один упорный оказался настолько прытким, что ни один воздушный поток не мог его ухватить. Даже невидимое лассо, фирменный прием крутейших воздушников, и то пронеслось мимо. «Телекинезер или воздушник? Кто же сильнее?» — подначивал Вильдор Скут, а потом еще добавлял. «Тей, жирок на глазах сходит, клянусь!» Может, я разобралась бы быстрее, если бы не пыталась еще уловить эмоции. злость, готовность мстить, обида и решительность. А между тем маг разума пытался нащупать мои больные места. «Мелкие, у тебя штаны разъехались!» «Фи, действительно мелко, на такое не поведусь». «Ничего, что крыло поредело, прости, я не специально!» Маг земли так и пах азартом дешевой лжи. «Тоже неудачная попытка. Я свои крылья чувствую до единого перышка, даже если бы ложь не ощущала». «И за кем эта мамочка с папочкой пришли?» Без особой надежды бросил мой противник, и я обернулась раньше, чем смогла это проконтролировать. Умом понимала, что бред, но тело отреагировало раньше. И тут же за это поплатилось. Мне в живот воткнулся обломок толстой ветки. Это было неожиданно для всех, а мне очень больно. Я упала на землю, словно подстреленная птица. «Не я! Это не я! Я песок приготовил, а не ветки, профессор!» Запаниковал старшекурсник, пока я все медленнее воспринимала действительность. Мысленно прокрутила момент, когда видела мага земли перед тем, как обернулась. Он правда заготовил землю и ни одной палки. Из последних сил запустила ветерок на разведку, и он принес из кустов запах гнилого торжества. Спасительная темнота не наступала. Вместо этого меня корежили боль и страх. Под темно-синим пиджаком на белой рубашке расплывалось алое пятно. Осознание случившегося накрывало медленно. О нет, только не сейчас. Мне нельзя болеть, а умирать тем более. Мрачное удовольствие наполнило воздух, но оно быстро сменилось искренним беспокойством подбежавшего ко мне Вильдора Скутта. «Тейл, как так?» «Как так?» Самый глупый вопрос, который я слышала. Но он прав. Как я могла попасть в такую ситуацию, когда мне надо спасать родных, когда во мне столько силы, когда я только начала верить в себя. Все у меня вечно через одно место. Меня же сегодня вечером наследник будет ждать у ворот. Мне нужно прощупать его на предмет лжи. Столько еще предстоит, а у меня мушки летают перед глазами. Вот теперь уже глюки начались. И я вижу Ирмана. Появился из ниоткуда, поднял меня и тащит. А сам не очень, на себя-то похож, весь бледный, как водник. Рычит куда-то в сторону обещание скорой смерти. Я улавливала все, словно с опозданием. А потом начались вспышки. Небо голубое. Ирман тревожно-серый. Потолок белый. Мия сосредоточенно серьезная. А потом тишина и темнота. Абсолютная. И Ева звонкая, громкая. Такая, что хочется открыть глаза и попросить. «Потише!» – прошептала я. «Ты очнулась!» Ева схватила меня за руку, и я открыла глаза. Во рту сухо, глаза печет, а в голове туман. Что случилось? Мои мысли словно похоронили, а я должна приложить больше усилия, чтобы их откопать. Что случилось? Где я? В чем? Почему? Это что, лепесток или лист надо мной? А сбоку? Я что, в бутоне? В том самом легендарном бутоне исцеления? Мия смогла его вырастить снова. Но я в нем, а это значит, что я едва выжила. Бутон исцеления требовал огромного количества сил. Неудивительно, что рядом на кресле спала Мия, завернувшись в плед. Я попыталась сесть, и боль вернула все вспышки воспоминания о произошедшем. «Лежи, лежи!» — Ева надавила мне на плечи. «Еще рано!» Я повернула голову на бок и увидела еще один закрытый бутон. «Кто там?» — спросила шепотом. Ева поджала губы и посмотрела на меня так, что стало понятно. Если и скажет, то с большой неохотой. И я продолжила на нее смотреть, пока она со вздохом не утолила мое любопытство. «Эдан!» — я чуть снова не села. «Что случилось?» И тут я заметила по другую сторону от меня третий закрытый бутон. С испугом посмотрела на Еву, внутри боясь ответа на вопрос. «А там кто?» Блондинка отвела взгляд. «Ирман. Небеса. Все здесь. Если еще четвертый бутон с наследником воздушного престола обнаружится, то я не знаю, что делать дальше». «Что произошло?» спросила я у Евы. Мой голос хрипел. Подруга посмотрела в потолок, будто хотела отыскать там силы, глубоко вздохнула и сказала: «Мать, ты в полной попе». «Я?» Я ощутила свой живот и убедилась, что не зря о цветке исцеления слагали легенды. Он дело свое знает, возразила. «У меня ничего не болит, на ногах не было обуви, и я выглядела обычной девчонкой в больничной одежде. Тонкие запястья мелькали в широких рукавах, и это означало, что в ближайших 10 метрах от меня волшебной обувки не было». «Да не в этом смысле. Тело твое подлатали, но в репутации вот такая дыра». Ева широко развела руки в стороны. «Я тебя бужу, чтоб спасти, а ты дрыхнешь». «Спасти? От чего? Скажи мне правду. Это действительно была ты?» «Где?» «На полигоне». «Ну да». Ева задержала дыхание, а потом разом выдохнула вопрос. «И всех изрешетила тоже ты?» «Я?» Аж воздухом поперхнулась. «Изрешетила?» Ева спрыгнула с края высокого стула и подошла к столику на колесах. Его обычно использовали, чтобы разложить инструменты и артефакты, нужные при лечении больного. Девушка достала оттуда щипцами белое перо, которое словно погрузили в красный. Меже, как спала, так даже не шевельнулась. Вот таких перьев в Ирмане и Эдане по 10 было. «В самых опасных местах», — начала говорить Ева, пытливо глядя на меня. Я растерянно смотрела в ответ. «Что же было?» «Помню, Ирман нес меня в лазарет», — начала я, но засомневалась. «Или нет? Или принес сюда и пошел драться с Иданом? Вроде он еще кричал что-то про скорую смерть. Я была ранена и помню вспышками». Ева медленно покачала головой. «Ирман никого не приносил. И его, и Эдана принесли вместе с тобой, Вильдором Скутом и старшекурсником». Я пыталась осмыслить и понять случившееся, но получила лишь головную боль и ни одного воспоминания. «Ничего не помнишь?» Ева пристально на меня смотрела. «Постарайся. Это очень важно. Когда явятся дознаватели, лучше быть готовой к ответу». «К ответу? За что?» «За это!» Ева показала кивком головы сначала на один бутон, потом на другой. «И за смерть Вильдора Скута и того старшака!» «Что?» «Я не верю, что это ты!» Ева подняла руки в воздух, будто показывая, что не приготовила ни одного защитного артефакта или магического оружия. А потом она снова покачала пером в воздухе. «Но вот это будут использовать как доказательство против тебя!» «Как перо может быть доказательством?» «Огромное перо!» — поправила Ева, нервно сглотнув. «А учитывая слух, который прошел про твое происхождение и обман с личиной...» «Ну откуда?» — спросила я, хотя понимала, что Ева обманывать не станет, и уже нет смысла понижать голос. «Сама не знаю. Пыталась найти первую говорящую глотку, но это оказалось невозможно. Да еще и запись разговора с наследником опубликовали. Вскрылся твой мотив и ваш разговор с ним». «Что? И это тоже? Как? Когда?» Я не успевала за новостями. Казалось, это страшный сон. Я легла в бутон и закрыла глаза. «Ты чего?» — спросила Ева. «Это тупой сон. Я сейчас проснусь, и все будет хорошо». «Тея! Тебе надо срочно либо бежать, если ты виновата, либо придумать, как себя защитить, потому что ситуация слишком серьезная». Я резко села и на миг предположила, что все сказанное правда, и тут же мурашки ужаса прошли по коже. «Как Ирман?» Я повернула голову к одному из бутонов. «Скоро будет в порядке». «А Эдан?» спросила следом. «Тоже поправится, ему досталось больше всех». Конечно, после Ева запнулась и лишь потом продолжила. «После профессора и старшекурсника их уже ничто не спасет». И снова так быстро подняла на меня взгляд, словно старалась застать врасплох и прочитать по лицу. «Ева, это не я!» — воскликнула я. «Я верю, верю!» — девушка кивнула и часто заморгала. Тогда подумай, кто в Академии обладал такими же большими крыльями, как у тебя. Эдан. Мне и думать долго не понадобилось для ответа. Он — жертва, — Ева покачала головой. Я вспомнила его жгучее желание свести со мной счеты и запах мрачного удовольствия от свершившейся мести, когда мне проткнуло живот. Я была уверена, что это он, но теперь он лежит рядом. А Вильдор Скут, наш замечательный преподаватель, мертв. И тот паренек, маг разума, тоже. Неужели это правда? Может, это наш воздушный наследник? Предположила я. У него тоже огромные крылья. Ректор же проверил. Ни одного чужака на территории не было. Но я-то уж знаю, что у принца есть тысяча и один способ, как попасть сюда. Вот те же подкрадули. Единственное, что не сходится. Я прекрасно помню, что у мастера Пунца вторая пара еще не готова. А где сам ректор? Задерживает дознавателей, чтобы дать нам с тобой немного времени. Ты, может, сбежишь? Я боюсь, ты не сможешь доказать свою невиновность. Кто-то из ребят очнется и даст показания. Я не виновата, мне не от чего бежать. Ева посмотрела на меня так, будто была не согласна. «Это не я!» — еще раз повторила я, только уже в разы громче. «Я верю!» — Ева посмотрела мне прямо в глаза и попросила. «Ты могла бы развернуть крылья?» «И это она верит?» «Да я сейчас докажу, что не виновата, и пусть ей будет стыдно!» Я развернула крылья, и они заняли почти все свободное пространство палаты. Я ощущала, как они скользят по бутонам исцеления, как дотрагиваются до потолка. Ева молча смотрела на них. Я обернулась и увидела наполовину поредевшие крылья. Страх заковал в лед кончики пальцев, свернул душу в комок. Нет, это не могу быть я. Не могу! Тебе никто не поверит. Ева озвучила то, о чем я только что подумала. Никто. Я и Эдан, единственные воздушники в мам, с королевским размером крыльев и перьев. И как я буду защищать себя, когда половина моего оперения отсутствует, а второй кандидат с большими перьями — жертва? Все улики на поверхности. Все указывает на меня. Ты и я, — осторожно начала Ева. А ты не могла впасть в какой-нибудь боевой транс или нечто подобное? Как думаешь? Я внимательно посмотрела в глаза девушки. И еще говорила, что веришь мне. Я верю, что ты говоришь правду. Может, ты ее просто не помнишь. Была в состоянии аффекта. Такое бывает. У меня не бывает, воскликнула я. Я в себе не сомневалась ни мгновения, ни доли секунды. Я мушку обидеть не могла, а тут двух магов убила, двух сильно ранила, да еще таких сильных. Ева подсела ко мне поближе, взяла за руку. Я на твоей стороне, с тобой. Давай вместе подумаем, не могло ли так случиться, что скачок силы превратил твои перья в оружие? Я рефлекторно забрала руку обратно. Мне было обидно, что Ева не верит в меня так, как я сама. С другой стороны, она и не знает меня так хорошо. Можно ли ее винить? Но как бы я себя не успокаивала, неприятное чувство так и осталось внутри. Если уж Ева так себя ведет, что скажут другие? Да они даже слушать мои оправдания не станут. Упекут поглубже, да потемнее, а потом казнят. И вот тогда и сбудется желание Эдана. Если я не буду его, то меня не будет на свете. Об этом же меня и наследник предупреждал. Не получится использовать, уберут. И мне конец, и родителям тоже. Я посмотрела на закрытый цветок, в котором, по словам Евы, лежал Эдан. Это он все провернул и себя не пожалел. Или его брат. Я повернулась в сторону бутона, в котором находился Ирман. Ева, а я сама проснулась или ты меня разбудила? Конечно, я. Дело-то срочное. А мы можем Ирмана разбудить? Нужно до прихода дознавателей узнать, что же произошло. Давай попробуем, согласилась Ева. Я была ей благодарна за то, что она рядом со мной в такой сложный момент. Да, она не безгранично верит в меня, но прямо говорит об этом и хочет помочь в любом случае. Мне казалось все происходящее просто недостойным реальности, неправдоподобным, невозможным. Даже руки не тряслись, когда я открывала лепестки бутона исцеления Ирмана. Я просто должна была двигаться и что-то делать на случай, если все это мое ужасное настоящее. «А теперь что делать?» – спросила я у Евы, когда мы раскрыли верхние лепестки бутона. Я аккуратно заглянула внутрь и в этот момент поняла, что это случилось на самом деле. Ирман ужасно травмирован, и я не буду мешать ему лечить эти страшные раны. А теперь надо потормошить его за плечи и звать как можно громче. Не переживай, Мия столько сил отдала этим цветам, что еще сутки не проснется. И папа ее с минуты на минуту заберет, так что быстрее. Я не могу, не буду. Я стала закрывать лепестки обратно, ругая себя, что думала в этот момент только о себе. Все реально. Ирман сильно ранен, Вильдор Скут и тот маг разума погибли. Меня подставили. Это все правда. Шум снаружи заставил Еву замереть, а меня задвигаться быстрее. Ирман должен продолжать лечение в бутоне, иначе он может не выкарабкаться. Нужно закрыть все как можно плотнее. «Ты, что ты делаешь? Дознаватели идут!» «Пусть идут», — сказала уверенно, хотя внутри не испытывала ни доли той непоколебимости. «Просто есть вещи, на которые я не готова идти». «Я не иду по головам, я не могу пожертвовать другим магам ради собственной выгоды. Я поняла это и впервые в жизни испытала чувство гордости за себя, поэтому дознавателей я встретила с высоко поднятой головой».